Глава 13. Егор. «Что ты такое?» Гляжу в упор на девочку. Ходячее недоразумение. Копия своего отца. Злюсь на маленькую пришлую блондинку с запутанными кудрями просто за то, что она, оказывается, существует. Мысль впечатывается в мой мозг и жрет его как вирус, разъедает все, чего касается, лишает меня разума. Пытаюсь отмахнуться от нее, но ничего не выходит. Встаю, подхожу к дивану, протягиваю руки и приподнимаю малявку за талию. Сканирую. Фигура матери. Волосы матери. Лицо. На нем останавливаюсь подробнее. Уж слишком оно у малышки интересное. Забавное и знакомое до боли в груди. Красивые губы, вроде тонкие, но с изящными линиями. Нос прямой, подбородок острый, лоб высокий, глаза зеленые, умные и дотошные. А главное, от малышки исходит точно такое же чувство уверенности и превосходства. Так умеют только Вороновы. Наша фамильная черта. Нежно улыбаюсь собственной племяннице. Никак в толк не возьму, какого черта ее мать обманула меня. Ты не против, если придет тетя и возьмет у тебя пару волос и палочкой во рту проведет? Интересуюсь вкрадчиво. Девчушка смотрит на меня веселым взглядом, при этом ее худенькое тельце продолжает болтаться в воздухе. «Игра такая?» Киваю. «А что мне за это будет?» «Ничего. А что ты хочешь?» Получаю толчок в грудь, с ноги. Синяя туфелька заезжает в меня и пачкает одежду. Готов быть раненым волком. Я уже переоделся, чтобы ехать на работу. Теперь же придется терять время, менять верх. И что за соседки такие? Где они, там проблемы. И почему меня угораздило поселиться именно с ними? «Точно ничего», — уточняет Ариша, приподнимая бровки домиком. В ее потемневших глазах читается раздражение. «Сочтемся», — выдавливаю деловито, приклеивая к губам улыбку. «Как же мне знакомо это раздражение в потемневших зеленых глазах!» «Кафе мороженое. Сейчас!» — требует Ариша. «Ладно». Слова слетают с губ. Осторожно опускаю девочку обратно на диван. «Блин, чувствую, что общение с этим ребенком выльется в очередные жизненные неприятности. Какого черта я к ней привязался? Какого ляда хочу доказать, что она — продолжение Ромы?» Возвращаюсь к столу, открываю ноутбук, нахожу фирму, которая выезжает на дом, чтобы взять тест ДНК. Сосредоточенно делаю заказ. Захлопнув крышку ноутбука, вскрикиваю. «Вашу Машу! Вы что, до сих пор здесь?» На меня с любопытством пялятся три пары глаз. Зеленые Аришкины, голубые кошачьи и карие собачьи. Я так увлекся тестом на родство, что позабыл о проблеме в лице зоопарка, сидящего на диване ценой в 100 000 долларов. Эти трое, как голуби, засрали моего любимого четвероногого друга. Теперь придется менять обивку. Ты знаешь, что на этом диване сидела сама королева Франции 17 века? Шиплю недовольно, но контролирую звук. «А сейчас какой век?» Девушка загибает крохотные пальчики, пытается считать. «Дивану 350 лет». «Фу, какой старый! И королева твоя старуха!» «Все, баста, с меня хватит!» Подхожу, стряхиваю наглую троицу. Двое шипят на меня недовольно в ответ. А третья, головарь банды, прикусывает нижнюю губу и глядит с укором, ярко-зелеными глазищами, заполненными слезами. Только не этот взгляд. Жалостливый, пробирающий до самых печенок, убивающий во мне все живое. Снова оживают давно забытые чувства и воспоминания, которые я так долго давил в себе. 8 лет назад. «Чертов красавчик!» Слышу, как за спиной ревут фанатки хоккейной команды, за которую играет мой младший брат. Роман Воронов — лучший снайпер этого сезона. Ромке всего 20, и его ждет офигительно крутая карьера. Уже в национальную лигу пригласили. Осталось лишь договориться о цене трансфера, и брат подпишет контракт. Я безумно устал после работы, но все равно выбрался из Москвы в Уфу на матч, в котором мой брат — суперзвезда. Хочу это видеть собственными глазами. Родители тоже хотели поехать, но в последний момент у мамы случился грипп, и папа остался с ней. Уверен, что оба сейчас сидят у телевизора и любуются сыночком, звездой. Как загипнотизированный, слежу за игрой. Боковым зрением наблюдаю, как два бугая из команды соперника летят на брата. Мой до безумия уставший мозг отмечает, что Ромке сейчас здорово попадет, если он не ускорится. Какого черта? Братишка мой не ускоряется, а наоборот, резко останавливается, бросает клюшку и хватается за грудь. Он едва держится на коньках, покачивается. Вскакиваю с места, как и большинство фанатов. Бац! Громкий удар. Те двое, что неслись на него, они так и не успели остановиться. Врезались в Ромку, застрявшего на месте. В ужасе гляжу на кучу малу и понимаю, что Ромка там, в самом низу, и с ним что-то случилось. Он не может выбраться, не может дышать. Мне самому душно. Хватаю ворот своей футболки и резким движением стягиваю на грудь. Как сквозь вату слышу свисток, и матч останавливается. Гурьба хоккеистов в красной и зеленых формах уже там, где Ромка. Он ведь поднялся. Да, ору вслух и иду к выходу из ряда, наступаю на ноги тех, кто сидит, ошеломленно глядя на стадион. Он не поднимается. Слышу глухой приговор где-то сзади. Бегу, бегу со всех ног. Кажется, что если я буду рядом, то ничего плохого не случится. Ничего. Я брат. Пропустите. Требую от охраны, но меня не пускают. Долго. Время тянется бесконечно долго. Я не понимаю, они что-то ему сломали, когда налетели на него? Или он так сильно приложился ко льду? Ничего не понимаю. Луплю кулаком по пластику. «Пропустите!» Меня кто-то хватает за плечо и тащит на лед. Краем глаза выхватываю лицо тренера. «Пропустите!» Грохочет рядом, и ребята разъезжаются в стороны. «Ром! Ты чё?» Смотрю в побледневшее лицо брата. Медики колдуют над ним, бросают на нас обоих виноватые взгляды. «Ты что творишь? Зачем пугаешь?» Падаю перед братом на колени. «Жжёт!» Выдавливает Ромка слабым голосом и плачет. Зеленые глаза блестят от слез. Больно. Очень. И страшно. Хватаю брата за руку, крепко-крепко, будто пытаясь удержать. Воронов жаловался с утра на здоровье. Интересуется тренер у команды. Нет, ничего такого. Был абсолютно здоров, как бык. Смотрите, шепчет кто-то. Отключается. Медики, тренер, судья пытаются его спасти. Делают все возможное. Тщетно. Рома умирает у меня на глазах. Бред какой-то. Брату всего 20. Это невозможно. Инфаркт миокарда. Слова медиков звучат как приговор. Я ничего не чувствую. Никаких эмоций. Словно в тот момент, когда остановилось сердце братишки, мое тоже отказалось работать. Мотор выключился, заглох. Все эмоции, мысли, их будто кто-то аннулировал, выключив рубильник. Пытаюсь подняться с колен, чтобы побежать за носилками. Но в этот момент на меня наезжает камера, И я вспоминаю про родителей, которые смотрят этот долбанный матч. Кто-нибудь, остановите трансляцию этого дерьма! Ору так громко, что срываю голос. Желудок скручивает, и я сгибаюсь пополам, избавляюсь от колы и хот-дога. Кто-то склоняется надо мной, осторожно берет меня за локоть. «Воронов, поехали. Тебя ждут в карете скорой помощи», — говорит умершим голосом тренер Ромкиной команды. Испуганно мотаю головой, рыдаю навзрыд, сражаюсь с реальностью, но безуспешно. Какой-то умник рядом произносит страшные слова. «Роман умер». Проклятый его язык! Рукой вытираю слезы с глаз, чтобы видеть дорогу, по которой иду к выходу. Этот роковой день останется со мной навсегда. Кто-то трясет меня, бьет кулачками по ноге. Прихожу в себя и снова смотрю в родные зеленые глаза. «Ты умеешь плакать? А мама говорит, что мужчины не плачут». «Видишь, умею». Смахиваю слезы с глаз. Только это маленький секрет. Гляжу на сузившиеся глаза малышки. «Понял, не дурак. Называй цену молчания»,